судеб. Файродис, заинтересованная его откровенностью, задумчиво улыбнулась. Вся их вина в отсутствии двустороннего мышления, подлинной диалектики. Они не понимали, что при необъятном многообразии мира математические методы похожи на язык, ведь язык тоже одно из самых логических строений человеческой мысли. Словами можно играть, доказывая все, что угодно, и можно подобрать математические доказательства чего угодно. Такими шутками нередко забавляются ученые Земли. Безнаказанно? Кто же наказывает за шутку? Не принимайте ее всерьез, не будьте так мелко обидчивы. Впрочем, вы сами похожи на математиков, издавая декреты и приказы и веря в то, что слова могут изменить развитие общества и ход истории. Кто же тогда может? Только сами люди. Вот мы и воздействуем на людей. Не так. Любое насилие обязательно порождает контрсилу, которая неумолимо будет развиваться и проявится не сразу, но неизбежно, и подчас с неожиданной стороны. Вы располагаете примерами? Их достаточно. Возьмите продвижение людей в обществе, основанном на чинах и званиях. Такая система автоматически и неизбежно порождает некомпетентность на всех уровнях иерархии. Вот я и хочу укрепить всю систему, начав с ее вершины. Я заговорил об ученых, чтобы вы поняли, как я хочу дать Яньях владыку превосходящего силы ума современных ученых-халуев. Они выманивают у меня большие средства, обещая высокие технические достижения. На деле оказывается, что каждый шаг на пути больших открытий чудовищно дорог и становится все более непосильным для планеты. Не случайно у нас запрещены космические полеты. Наука заводит в тупик, а я не могу уничтожить ее и не в силах предвидеть ее ошибки и обманы. Могу лишь держать своих ученых-слуг в страхе, что в любой момент брошу на них массу гжи, которые расправятся с ними с такой беспощадностью, что память об этом останется в веках. Такая память уже осталась и на Яньях, и на Земле после китайского лжесоциализма, — вставил Родис. История повторяется. Вы ее повторили. Но ведь вы понимаете, что это ошибка человечества. Зачем же, раз допустив ее, вы хотите повтора? Чтобы добиться того, что не удалось предкам. И вы мечтаете о сыне с выдающимся умом, которому вы доверите планету? Тихо спросила Родис. Вот именно. Благородная цель. Вы уверяете, что прибыли сюда для блага моих людей? Вот возможность реально создать благо. И Чаячагас облизал губы в искреннем волнении. «Как вы наивны, владыка планеты!» — вдруг громко сказала Файродис. «Что?» Родис успокаивающим жестом протянула к нему руку. «Простите мою несправедливую резкость. Вы не можете выйти из ноосферы Яньях. Все предрассудки, стереотипы и присущий человеку консерватизм мышления властвуют над высшим человеком в государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия на ряд поколений. Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура или русских богатырей были созданы темные фантазии, демоны-убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся клише, мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но порождать и реальные результаты, воздействуя через психику на поведение людей. Очистка ноосферы от лжи, садизма, маниакально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли. Здесь у вас я физически чувствую колючую ноосферу грубости и озлобления. Вероятно, в этом повинны и ученые, которых вы так не любите. Пытаясь заменить человека машиной, они впали в опасную ошибку и распространили в ноосфере однобокое линейно-логическое мышление, принимаемое за сущность разума. Пусть так, тогда тем нужнее сверхчеловек. Нет, мозг человека физически изменяется медленно. Продолжительность даже нашей земной цивилизации ничтожна, и потому она не внесла в него существенных изменений. Всякое развитие всецело определяется обстоятельствами. Окружающей обстановкой? Не только. Миллионы способных людей погибли, не дав миру, что могли, только потому, что не нашлось соответствия их способностей с задачами общества и уровнем времени. Вот почему я не могу представить себе своего сына в роли владыки на столь низком уровне сознания».